Франсуаза положила зеркало на столик у кровати. Мари Нуэль сказала, что ты спускался в подвал и банк. Никто не мог понять, зачем. Я не знала, что ты держишь что-нибудь в сейфе. Разные документы, сказал я. Ценные бумаги и прочее. А наш брачный контракт тоже там? Да. Ты взглянул на него? Да, мимоходом. Если у нас снова родится девочка, все останется по-прежнему, да? Очевидно, да. А что будет, если я умру? Все отойдет тебе? Ты не умрешь. Закрыть ставню, шторы опустить, зажечь у кровати свет. У тебя есть что читать? Франсуаза не ответила, снова откинулась на подушке, затем сказала, переходя, как с ней бывало и раньше, на «вы», дайте мне медальон, который вы привезли из Парижа. Пусть лежит тут, рядом. Я подошел к туалетному столику в алькове, взял небольшую шкатулку для драгоценностей, которую увидел там, и отнес ее Франсуазе. Она подняла крышку и, вынув медальон, нажала на пружинку, как раньше, и посмотрела на миниатюру. — Где ты его сделал? — спросила она. — В одном месте в Париже, — ответил я. — Забыл, как она называется. Рене говорила мне, что хозяйка антикварного магазина в Виларе изредка рисует миниатюры. — Да? — Возможно, не знаю. — Если это так, закажем ей потом миниатюру Мари Нуэль и малыша. Обойдется дешевле, чем в Париже. — Да, вероятно. Франсуаза положила открытый медальон на столик у изголовья. — Тебе бы лучше было сойти вниз и помириться с Рене, — сказала она. Я слишком плохо себя чувствовала, чтобы утихомирить ее, когда она вернулась. Ты же знаешь, с ней сладу нет, стоит ей выйти из себя. Ничего, остынет. Я закрыл ставни, подбросил в камин дрова. Девочка, скорее всего, у Бланш, сказала Франсуаза, или наверху у маман. Я была не в состоянии ее видеть. Скажите ей, что я не думала того, что она говорила сегодня утром, что я была расстроена и больна. Думаю, она и сама это понимает. Что ты сделал с осколками? Неважно. Я позаботился о них. Тебе еще что-нибудь нужно? Нет-нет. Буду просто тихонько лежать, и все. Я прошел через ванную в гардеробную комнату, как накануне, переоделся и сменил обувь. Флакон «Фам» все еще стоял на комоде. Он перестал быть безличным, как предмет, увиденный мельком на витрине. Он знаменовал собой важный момент моей собственной частной жизни. Я убрал его в ящик, и так как в скважине торчал ключ, сам не зная почему, повернул его и сунул в карман. Затем вышел в коридор и у подножия лестницы столкнулся лицом к лицу с Шарлоттой. «Господин Кюре только что ушел», — сказала она. «Госпожа графиня уже несколько раз о вас спрашивала». «Я иду к ней», — отозвался я. И снова, как в первый вечер, она пошла впереди меня, но теперь, через каких-то двое суток, мне казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Ряженый, который шел тогда следом за нею, также отличался от того, кто поднимался сейчас по лестнице, как теперешний я, в свою очередь, отличаюсь от того меня, который проснулся в гостинице в Лимане. В тот первый вечер мужество мое было напускным. Сейчас оно стало несокрушимым, как будто моя новая оболочка защищала меня, как броня. «Господина графа надолго задержали в Виларе?» — спросила Шарлотт. Я знал, что имею все основания не доверять и не симпатизировать ей, что каждое ее слово фальшиво. «Да», — ответил я. «Мадам Поль пила чай у нас наверху», — продолжала Шарлотта. «Она была вне себя из-за того, что ей пришлось нанимать машину, чтобы вернуться в замок, и рассказала всю историю госпоже графине». «Никакой истории не было», — сказал я. «Я задержался, больше ничего». Мы уже достигли верхнего этажа, и, обогнав служанку, я прошел по коридору, завернул за угол и направился к дальней двери. Я вошел, приветствуемый визгливым тявканьем собачонок, спокойно отпихнул их ногой и, не задерживаясь, приблизился к креслу у печки, в котором сидела графиня, в лиловой шале на массивных плечах. Я наклонился и поцеловал ее, с облегчением увидев, что Бланш в комнате нет, и графиня одна. «Доброе утро и добрый вечер», — сказал я. «Простите, что не смог раньше к вам зайти. Я уехал еще до завтрака». «Да, вы уже все об этом слышали. Рад видеть вас на ногах. Как прошел день, хорошо?» Я встретил насмешливый взгляд графини. Казалось, ее глаза выискивают что-то в моих. «Садись», — сказала она, указав рукой на стул. «Сюда, к свету, чтобы я видела твое лицо. Убирайся, Шарлотта, и чтобы не подслушивала у дверей. Спустись в кухню, скажи, чтобы сюда принесли два подноса с обедом. Ступай, да не задерживайся там. Только сначала убери эти вещи». Графиня отодвинула на край стола лежащий там молитвенник. Собачонки забрались на кресло и устроились у нее на коленях. Я закурил сигарету, по-прежнему чувствуя на себе ее взгляд. «Так где же ты был?» — спросила графиня, как только служанка вышла. Я догадывался, что все известное Рене и Мари Ноэль относительно моего утра, поездка в Вилар, поход на рынок, посещение банка, возможно, даже час, когда я оттуда ушел, достаточно было туда позвонить, уже передано графине. Раз она спрашивает меня, где я был, значит, про домик на канале ей ничего не известно. Эту часть своей жизни Жан де Ге, по-видимому, от нее утаил. «У меня были дела», — ответил я. «Ты вышел из банка еще до половины первого», — сказала она. «А сейчас половина седьмого». «Но вдруг я ездил в Леман», — сказал я. «Не на Рено. Он весь день постоял на площади Республики. Человек, который привез Рене домой, сказал, что видел машину, когда возвращался в гараж. Я велела Рене позвонить и спросить его». Я улыбнулся. Маман, как ребенок, не могла скрыть мучившего ее зуда любопытства.